Глава 13. Сделанная мной заготовка будет успешно противодействовать ядам, но мне нужен был ингредиент, который позволит артефакту продержаться под кожей, исправно работая, 2 месяца. Без него больше 5 дней он не прослужит, и чтобы разжиться этим ингредиентом, мне придется посетить портальную локацию, в которой живут лурки. Эти монстры были достаточно опасными. Охотились стаями, плевались иголками с ядом, очень редким и смертельно опасным для человека. Было у них в нижней части морды специальное устройство, не удивлюсь, если магического плана. Уж больно прытко летели костяные иглы, достаточно хилые на вид, пробивая человека насквозь, если попадали в беззащитное тело. Внешне лурки напоминали арбузы, только не зеленые, а черно-белые. И не поверишь, что эти твари могут передвигаться на десятки коротких ног со скоростью бегущего человека. Скорее всего, тут тоже замешана магия. Если неопытный человек, убив лурка, решит его вскрыть ради добычи беззащитного обмундирования, то рисковал тут же и погибнуть. При жизни кожа у лурков была прочной и гибкой, а вот стоило им погибнуть и тушке полежать хотя бы несколько минут, как при малейшем к ней прикосновении она могла взорваться фонтаном яда, при этом он был смертелен при попадании как в кровь, так и на поверхность кожи человека. Поэтому разделка лурков тоже была искусством. Пришлось прикупить тот самый герметичный костюм против яда, которым я однажды восхищался, увидев его на охотнике во время короткого пребывания в теле зомби. Правда, самим охотником я тогда точно не восхищался, но вот его костюмчик был действительно хорош. Отданные за него 3000 золотых монет я не рассматривал как растрату. Локация лурков не последняя, где он мне очень пригодится. Для завершения работы над артефактами против яда мне был нужен единственный неядовитый орган в этом круглом теле, расположенный в центре ближе к нижней части тушки. Эта железа ярко-салатового цвета тщательно измельчалась, заливалась спиртом в пропорции 1:2, и в эту смесь опускали артефакты, приготовленные из элитника. И всего спустя час они будут полностью готовы к использованию. Охотиться на лурков я поехал снова в компании с Аркошем. Тот уже доказал, что способен терпеливо и дисциплинированно выполнять все мои указания. Второй довод в пользу выбора именно его заключался в том, что мне было трудно брать кого-то одного из моих друзей и родственников на портальную охоту, да и то в качестве охранника лошадей. Позовешь только Скалу — Бритер, Клык и Зейла обидятся. Пригласишь только Корнелла — обидятся Эрли, Тивадар и Джоан. Возьмешь всех вместе — они не поймут, зачем их брали охранять лошадей, а в портал не зовут. А в этот портал их звать нельзя, они не готовы. Вот оно мне все это надо? Аркош ни на что не претендует и совсем согласен. Прибыли к порталу за час до полуночи. Эти локации были довольно редкими. Пришлось долго скакать к ближайшей, найденной ранее от столицы. Купленный костюм я взял с собой в виде привязанной к плечам скатки. Надевать я его не стал. Он серьезно ограничивает обзор, а остановить иглу, пущенную лурком, не в состоянии. Я вообще не знаю, какие доспехи гарантируют полную защиту от их обстрела. Может быть, самые элитные, которые находятся в распоряжении богатых кланов и делаются крутыми артефакторами-оружейниками по несколько месяцев? Вполне возможно, что те, что мы заказали у грандмагов Академии через Джоан, будут именно такими, но они еще не готовы, понятное дело. А те доспехи, что я видел в продаже, от лурков точно не спасут. Попадет ядовитая игла в стык или щель, и все. Этого хватит, чтобы быстро помереть в страшных судорогах. Так что мне нужен полный обзор и мобильность, чтобы вовремя заметить атаку и выбрать, защититься или отпрыгнуть в сторону с маршрута летящего шипа. Что самое обидное, от яда лурков не защищал и артефакт, сделанный мной из элитника кренгов. А то вживил бы такой под кожу, и ничего, что он будет действовать только 5 суток, мне всего час-другой нужен. Но нет, не повезло. Не существует универсального артефакта от всех видов ядов, а если и существует, то я о таком не знаю. При этом некоторое снаряжение у меня имелось. Помимо легкого ламинарного доспеха я взял квадратный щит 0,5 на 0,5. Большего размера брать не стал. Он должен быть крепким и толстым, чтобы остановить стрелу, а значит, и такой небольшой щит уже был тяжелым. Возьмешь большего размера, станет слишком тяжело, не сможешь быстро им защититься и резко ухудшится обзор. Взял также и лук с обычными стрелами. С разрывными использовать нельзя, лурки с удовольствием сбегаются на громкие звуки. Если нашумишь, расправляясь с одной стаей лурков, то можешь не успеть собрать трофеи до прибытия следующей. Лурки сами и передвигаются, и атакуют чрезвычайно тихо, поэтому чувствительны к любому шуму. Для них он является сигналом наличия рядом добычи. И самострелы здесь нельзя использовать, они значительно более шумные, чем луки. Тем не менее, у меня с собой были и копья со взрывчаткой, поскольку в этой локации можно наткнуться на местного суперхищника Лоция. А если нашумишь и не успеешь убраться подальше, то он точно появится. Слух у него великолепный. Эта оплывшая туша размером с двух быков чрезвычайно быстро передвигается при помощи магии. Монстр словно корабль скользит по поверхности, развивая наибольшую скорость по воде. От такого не скрыться даже бегом. Лоций способен двигаться со скоростью, которую показывают призовые скакуны на коротких дистанциях. Плюется он шарами с ядом, который действует к тому же и как кислота. При попадании в человека разъедает не только кожу и одежду, но и металл. Пасть у этого монстра находится на брюхе, поэтому он, повалив охотника, наваливается на него, и больше этого охотника никто уже не увидит. Есть даже теория, что лурки как-то связаны с лоциями. Возможно, они их детеныши или личинки. Мне эти исследования мало интересны. На премию за открытие в этой сфере я точно не претендую. К счастью, у лурков и ночью, и днем видимость хорошая. Местные два солнца всегда затянуты густыми тучами. Но они очень яркие, так что освещенность в локации неплохая. По виду местность напоминает земное болото. Воды может быть по щиколотку, почва под ногами легко пружинит. Только трясин тут не бывает. Это один из небольших, но важных плюсов в этой локации. Черно-белый рисунок на шкуре лурков практически идеально совпадает с водой и почвой. Почва черная, наподобие чернозема, а вот вода непривычно белая, словно тут много месторождений известняка. Это одна из лучших маскировок под местностью монстров, что я только видел. Одно счастье. На практически ровной поверхности почвы кочек очень мало. Так что если видишь вдруг несколько кочек рядом друг с другом, то в большинстве случаев это не кочки, это лурки. Хорошо, что они стайные монстры. К сожалению, иногда лурки мастерски оборудуют засады, вырывая для себя ямки в залитой водой местности. Тогда они лишь на пару сантиметров торчат над водой, ровно настолько, чтобы иметь возможность дышать, и очень важно заметить их первыми на дистанции выстрела. Что неприятно, стреляют они сразу, как заметят потенциальную жертву, и атакуют уже метров за 70, задолго до дистанции магической атаки. Звук, который они издают при выстреле, можно уловить только очень тренированным ухом. Он характерный, но не громкий. Поэтому одно из правил передвижения и выживания в этой локации достаточно просто. Все твое снаряжение должно быть подобрано так, чтобы при движении ты не издавал ни звука. Таким образом, ты не позволяешь лурку услышать тебя издалека и повышаешь свои шансы услышать его атаку и отреагировать на нее. Стиль передвижения тоже должен быть специфическим. Под ногами часто вода, хлюпать ей нельзя. Поэтому идешь медленно и плавно, словно движешься по непрочному льду над бездной, скорее скользишь, чем шагаешь. Несмотря на хорошее освещение, если в локации вдруг идут дожди, охотиться нельзя. В этом случае разумные охотники выжидают несколько минут и возвращаются обратно. В дождь, еще лучше скрывающий лурков и заглушающий звуки их выстрелов, охотиться на них пойдет разве что смертник. И сильно сомневаюсь, что из локации он вернется. К счастью, когда я попал в локацию, дождя не было. Это не означало, что он не начнется через пару минут. Учитывая постоянные тучи над головой, никаких гарантий не было, но все же можно было начинать охоту. Вначале я, замерев столбом, внимательно огляделся. Бывали случаи, когда лурки оказывались прямо у выхода из портала, так что бой начинался раньше, чем планировали охотники. Да и стоило привыкнуть как следует к местности, приноровиться к ней. Этому меня научил еще Ван без изъяна. «Если хочешь чувствовать себя комфортно в новой местности, почувствуй ее как следует», — говорил он мне. Наконец я решил начать действовать. Закопав путеводный артефакт в мокрую почву, аккуратно заскользил по воде. Ее было много прямо у портала. Двигался медленно и тягуче, с удовольствием убедился, что принцип вспомнил, и двигаюсь правильно, почти беззвучно. Приноровившись, перестал уделять внимание движению. Оно уже получалось само собой. Сосредоточился на поиске лурков. Меня интересовала малейшая неровность на лишенных воды участках местности, малейшая рябь на воде. Особенно мне будут интересны места, где рядом появится несколько таких аномалий. Лурки все же стайные животные и по одному не бродят. Полчаса я блуждал в полной тишине, двигаясь кругами вокруг портала. Уходить от него далеко я не рисковал. Это не та локация, где можно быстро вернуться к точке отсчета. Любая спешка приведет к лишнему шуму, а это означает возможность нарваться на новую стаю лурков. В идеале в этой локации тихо сражаешься и также тихо ее покидаешь. Наконец, я засек 5 аномалий на поверхности воды неподалеку друг от друга. Это место было от меня метрах 80, и еще больше понизив скорость, я стал к нему продвигаться. При этом не забывал периодически отслеживать обстановку на других направлениях. Эти монстры способны передвигаться достаточно быстро, так что нужно постоянно быть настороже. Лурки все же заметили меня с полусотни метров и тут же атаковали. Но я не был собой недоволен. Обычно засекают с большей дистанции. Очень уж они это хорошо умеют. Так что пока я делал все грамотно. Присел за своим щитом, а перед собой скостовал еще и воздушный щит. Когда на тебя несется с огромной скоростью партия ядовитых игл, предосторожности лишними не будут. После 5-й атаки воздушный щит лопнул, выполнив свою роль, и я тут же двинулся вперед, по-прежнему стараясь не слишком шуметь. Интервал при стрельбе у лурков 10 секунд, так что приблизился я к ним не так и сильно, всего метров на 6. Снова припал к земле и скостовал воздушный щит за секунду до ожидаемого нового залпа. Монстры мои ожидания оправдали, снова открыв стрельбу. Сразу после того, как от воздушного щита отрикошетила последняя 5-я игла, в этот раз он выдержал атаку, я вскочил и сам атаковал лурков, сочтя дистанцию приемлемой. В ближайшего я отправил стрелу из лука, но едва она отправилась в полет, уже понял, что промазал. Зато воздушные копья, запущенные после этого в 2 других монстров, попали в них безукоризненно. Я снова присел, скрываясь за металлическим щитом, и скостовал новый воздушный щит. Старый был уже на пределе прочности. Лурки отстрелялись, и снова наступила моя очередь. Стрелой из лука опять промазал. Все же мишень слишком мала и едва возвышается над поверхностью воды. Зато 2 воздушными копьями безошибочно убил еще 2 монстров. Присел, выждал очередную атаку единственного оставшегося в живых монстра и тут же направился к нему. Убивать я его не спешил. Мне его труп был нужен как можно более свежим. Чем больше времени пройдет с момента его гибели, тем выше шансы, что его труп рванет, повредив и трофеи внутри, за которым я пришел. Поэтому тут мне нужны были хладнокровие и выдержка. Не так и просто прятаться раз за разом от атакующего тебя монстра, передвигаясь к нему по 5-6 метров в перерывах между атаками. Ну и с тем, и с другим у меня было все в порядке. Так что я прибил монстра, только подобравшись к нему на 5 метров, воздушной стрелой в верхнюю часть, чтобы точно не повредить железу. Монстр характерно расплющился и всплыл, что означало, что он мертв. И я, тут же скинув прихваченный с собой костюм от яда, начал в него переодеваться. Дома я как следует потренировался снимать и надевать его на скорость. С 20-й попытки наловчился делать это за 2 минуты. Тут мне понадобилось больше времени, воды-то под ногами дома не было. Пришлось отвлечься на то, чтобы соорудить из копий небольшой настил для снимаемой с себя одежды и оружия. Надев костюм, выхватил арский кинжал и приступил к извлечению трофея. То ли успел по времени, то ли сыграла свою роль величайшая острота арского кинжала, но мне удалось извлечь железу, не взорвав монстра. И это хорошо. Теперь я был полностью уверен, что мой трофей в полном порядке и сработает как надо. Да и костюм потом не придется отмывать от яда, который, даже засохнув, будет очень опасен для человека. Завершив изъятие трофея, тут же снова переоделся и заскользил обратно к порталу еще медленнее и тише, чем подбирался к монстрам. Во-первых, мои навыки медленного и бесшумного передвижения улучшались с каждой минутой, а во-вторых, не хотелось привлечь внимание новых монстров. Добыча уже у меня, этой железы мне хватит на все запасенные артефакты с лихвой, так что новые стычки с монстрами мне совсем ни к чему. Но все мои старания оказались напрасны. Когда до портала оставалось какая-то сотня метров, из-за него выскользнула и направилась в мою сторону хорошо знакомая туша местного суперхищника. Я даже был озадачен его появлением именно таким образом. Складывалось ощущение, что он меня тут специально поджидал. О таких нюансах поведения лоциев никто меня не предупреждал. Впрочем, это не самый популярный портал, поэтому изучен он не очень хорошо. Вполне может быть, что для лоциев это нормальное поведение. Я тут же вошел в легкий транс. Чтобы выжить в стычке с этой тварью, нужно полностью сосредоточиться. Шкура у монстра чрезвычайно прочная, и метаемые им ядра, наполненные ядом при взрыве, не подарок. Я достал и зажал в руке эспандер. До этого его не использовал. При сражениях со стреляющим ядом тварями лучше всегда держать их в поле зрения. Слишком велик риск, вылезая из эспандера, быть пронзенным ядовитой стрелой, пока осматриваешься после перемещения. Но сейчас у меня один противник, а не несколько, и его ядовитые снаряды чрезвычайно опасны. Я вообще не уверен, что кастуемые мной щиты смогут сдержать его ядра, да и останется серьезная проблема. Столкнувшись с щитом, ядра разорвутся, и в воздух взовьются и частично распылятся литры яда. Не факт, что одна из капель не попадет на меня, или что я не вдохну воздух с парами этого яда. И то, и другое может оказаться для меня фатально. Наемные убийцы бы с удовольствием использовали этот яд, вот только его еще попробуй раздобыть. Лоций помчался ко мне, разгоняясь до своей максимальной скорости буквально за секунды. Для такой внешней неуклюжей туши вещь волшебная, но так магия и выглядит для непосвященных. Атаковал он меня уже секунды через три с 50 метров. Я не стал рисковать и метнул эспандер поближе к порталу, так, чтобы он упал метрах в 10 справа от набравшего большую скорость, а значит и инерцию монстра, запрыгнул в него. Выскочив из эспандера, обнаружил, что за эти две секунды лоций пронесся до того места, где я раньше стоял, и почти смог затормозить рядом с расплывающимся по воде черным пятном. Очевидно, результатом взорвавшегося ядра с ядом. Он меня, похоже, не заметил, поскольку не рванул ко мне снова, а замер на месте. Это был хороший шанс побыстрее слинять, так что я не стал медлить и кинул артефакт снова прямо к порталу. Видимо, резкое движение привлекло внимание хищника, и когда я вылез из артефакта, он уже стремительно несся к порталу. Я не стал вступать с ним в бой, хотя связка копий со взрывчаткой была наготове, а в лоции было полно ценных ингредиентов, не меньше, чем на 2000 золотых монет. Все же такой монстр — это еще не мой уровень. С ним стоит тягаться, когда стану архимагом. Только на этом уровне можно обеспечить себе такой защитный магический покров, который гарантированно убережет от брызг яда или ядовитого воздуха. Хотя немногие архимаги готовы это проверять в этом портале. В данный момент риск чрезмерен, так что я был вполне доволен и тем, что успел забрать с собой путеводный артефакт, прежде чем покинуть локацию. Аркош тепло поприветствовал меня, и через 2 часа мы вернулись в столицу. В своей лаборатории я быстро провел необходимые манипуляции, и вскоре создание артефактов от отравления было полностью завершено. Осталось только аккуратно надрезать кожу поближе к сердцу и приживить туда пластинку. При этом разрез должен быть максимально небольшим и аккуратным, чтобы не сработало вживленное около сердца зерно регенерации, решив, что я получил опасную рану и нуждаюсь в быстром исцелении. А затем каждые 2 месяца менять артефакт на новый. Хранится в высушенном виде, не теряя своей эффективности, они могут годами. Процедура простая, провел ее тут же, чтобы не тянуть время. Резать себя самому нормальному человеку противно, но оттягивать это дело, если все же нужно им заняться, значит только больше расстраивать себя. А тут пару минут поскрипеть зубами, сжимая деревянную палку во рту, и дело закончено. После процедуры скостовал на себя общее лечение. За пару дней рана полностью заживет. Главное, что артефакт уже начал действовать. И он не только обезвредит любой используемый убийцами яд, что широко применяется сейчас, но и даст мне сигнал о такой попытке мне навредить. Закончив, задумался над еще одним вопросом. Одному ли мне необходим такой артефакт? Даркон предпринял попытку атаковать меня через друзей и соседей посредством барки. Не придет ли ему в голову заняться теперь моими родственниками? Сестра и 2 брата. Чем не мишени для отравления? Решено. Их тоже обеспечу такими же артефактами. Сложил 3 штуки с собой в небольшую шкатулку. Завтра покажу их им, все объясню, а затем ребятам тоже придется пострадать и поскрипеть зубами. Но что только не сделаешь, чтобы выжить в трудные времена».